Как мы уже разобрались, можно помочь человеку быстрее научиться достигать состояния счастья, быть успешным, быть гармоничным, быть в этой жизни ресурсом и брать этот ресурс от этой жизни. А можно в самом начале помешать человеку достигать эти состояния. Три ошибки, которые я назвала в предыдущем подкасте, это «ты не окей», второе «мир не окей», и третье «у тебя с миром тоже будет не окей». Что-то не оттуда у тебя руки растут, чтобы это было окей. Эти посылы, родительские послания, скажем так, они как программы ложатся с самого детства внутрь ребенка и прорастают в нем некими искажениями. Соответственно, куча слов родительских продолжают звучать. В психотерапии мы часто это слышим. А кто тебе сказал, что у тебя руки не оттуда растут? Да я сам так знаю. Нет, милый, ты не сам это знаешь. Это когда-то кто-то до тебя придумал эту фразу и применил ее к тебе, а ты ее принял, записал ее внутрь себя, не отбросил, а присвоил. И, к сожалению, теперь эта часть тебя внутри разговаривает с тобой, и никуда она из тебя не выходит и не денется, потому что она звучит уже не снаружи, уже никто тебе снаружи не говорит. Муж тебя, например, любит, друзья тебе говорят, что ты прекрасная, а внутри звучит голос, они все врут. Этого быть не может, я же не окей, у меня же руки не оттуда, губы не те, уши не те, нельзя меня любить вот такую, я не окей, я ошибка. Вот эти установки хорошо бы с самого начала не делать. Это то, о чем, зная заранее, можно просто с этим разобраться и избежать не только боли, которую ребенок будет испытывать, и потом во взрослом виде уже этот взрослый человек, но и сопротивление его эго, которое будет на протяжении его детства с вами бодаться, завоевывая свое место под солнцем. Я не такой, а вдруг я хороший? А вдруг я вот сейчас сделаю, и ты скажешь, что я хороший? Эти дети делают попытки все-таки прорасти по-другому как-то. И родители все равно выдерживают многие такую программу. Нет, я решил, нет, ты не хороший. Нет, не может быть, что ты лучше, чем Вася. Вот Вася хороший, а ты нет. И очень многие со своими детьми просто убедительно работают в сторону того, что с ним не окей. В сторону того, что действия, которые он делает, тоже все не окей. И помогают этому обязательно, закрепляют это все. Прекрасные волшебные слова. То есть я не говорю конкретно, ты сейчас сделал вещь, которая непозволительна в этом мире. Ну, например, ты забрал чужую игрушку и ее поломал. Из вредности, из ревности, из какой-то там своих соображений внутренних. А я говорю, ты вор, ты вредитель, ты ничтожество. То есть, чувствуете, история, во-первых, в само эго, а не в поступок. Удар. Во-вторых, обобщение на всего человека и на все его поступки, какими бы они ни были предыдущие. И сразу же штамп, какой ты. То есть я тебя, даже если ты пион по внутри себя, по конституции, но я назвал тебя куском дерьма, то на твоей коробке будет написано «кусок дерьма». И так ты и будешь жить. Пиона я в тебе видеть не буду принципиально. Не хочу, не умею, никто меня этому не научил. И масса родителей ставят этот штамп на ребенка. Не просто ты не окей, а ты какой-то конкретно не окей. Прям вот как твой дядя, вот этот вот безрукий там, или алкоголик, или ты как тот вот лентяй, мой брат там, или еще какой-нибудь там сестра наша истеричка. То есть сразу на ящике, в котором ребенок растет, стоит определенный штамп. Он нехороший, некрасивый, он ни о чем приятном не говорит. И очень многие родители умудряются убеждать в этом ребенка на протяжении 12 лет. То же самое с его поступками, с его ощущениями, замерз он или проголодался, тоже очень часто Нет, ты делаешь не то, ты делаешь фигню. Ты рисуешь, это не оно. Надо плясать. Ты пляшешь, это не оно. Надо лечить, надо учить. Читаешь не те книги, играешь не ту музыку, одеваешь не те вещи. Твои глаголы, которые ты делаешь, исходя из своих внутренних ощущений, не сходятся с моими галлюцинациями по поводу того, какие глаголы ты должен делать. Поэтому на твоей коробке написано не пион, а то, что написано, а делаешь ты, естественно, то же, что я написал на твоей коробке, хотя ты пытаешься соответствовать своему внутреннему ощущению пиона. Поэтому про глаголы тоже. Родители проходятся по всем действиям, прижигают, говорят, ты не прав, ты ошибаешься, так нельзя. Что бы ребенок ни сделал, я же говорил. Вот эти все истории, я же говорил, это про то, что мои слова в целом важнее, чем твои внутренние ощущения. Ну и цели, соответственно. Что у вас с миром должно получиться? У вас с миром должен получиться белокурый арийский мальчик с голубыми глазами. Если вы родите с миром, не дай бог, негритёночка, я его не приму. Вот так говорят родители. То есть, хочешь ты рисовать картины, твои картины, ну, честно сказать, мне неинтересны. Вот если бы у тебя диплом врача висел, или там футболист бы ты был отличный, вот такого роди, пожалуйста, мне. Такой проект нормально, такой результат подходит. Если ты приходишь с другими какими-то проектами, это с тобой явно все опять и пошло по старой. Ты же и так понятно, что кто ты, и действия твои такие, и проекты твои такие. Это я вам сейчас утрированно рассказываю самые крутые и классные ошибки родительские, которые на корню подрывают основы счастья будущего человека. Ну и в детстве, естественно, приносят детям боль. А дальше я сейчас объясню, как работают различные вариации, как это в жизни происходит. У детей есть разный тип темперамента. Если ты это делаешь с ребенком, у которого есть послушание, который считывает с тебя молча все, который принимает и кивает. Послушные или считывающие дети, первые два типа по восприятию мира, которые не сопротивляются. У них слабая внутренняя энергия на то, чтобы быть больше. Они легко впитывают снаружи. И поэтому у них очень легко заразиться этими фразами, установками. Они как губка. А есть дети, у которых своей собственной энергии очень много, и они внутри чувствуют что-то другое, и этого хватает на то, чтобы сопротивляться. Они говорят, я так не думаю, я не замерз, я не проголодался, я чувствую иначе, и я готов за это постоять. И вот здесь, если у родителя хватает дури давить, больше газа давать, и у ребенка хватает, происходят семьи, в которых происходят войны, ненависть. Ненависть – это крайняя степень отчаяния уже, неприятия. То есть там, где очень сильная боль душевная, ты понимаешь, что должно быть иначе, но ничего с этим сделать не можешь. К сожалению, именно родители должны тут отпускать педаль газа и идти уходить в мудрость, идти искать ответы. У детей есть только рефлексии. Они делают как могут. А у родителей есть возможность порассуждать, а что же происходит, что же мы делаем не так. Поэтому вот эти родительские сессии, которые я провожу, там очень часто происходит некая оплеуха такая, когда родитель сидит, и в здравый смысл вдруг начинает проникать вот в его самоощущение, что я только сейчас понял, что происходит, так вот оно что, так вот оно как, а я-то думал, надо побеждать, а я-то думал, еще чуть-чуть, 5 секунд, и у нас гармония будет, я его уже додавлю, наконец. И это совершенно не те войны, которые идут по поводу порядка в доме, по поводу уроков, по поводу последовательности, по поводу самодисциплины. Это про эго-войны, где человека маленького меняют, мнут, кромсают, заставляют его чувствовать себя плохо за свои поступки, связанные с самопроявлением. Он растет в одну сторону, а его гнут в другую. В этом случае нужна мудрость и гибкость родителей. Когда мы перейдем на следующий модуль по поводу дисциплины и самоорганизации, вот там не нужно этого. Там нужна стойкость и четкость. Но это другая война.